Глава 20. Инга. Слезы душили, перемешиваясь с горячими струями воды, которыми я хотела смыть с себя всю грязь, налипшую на сознание после увиденного. Даже у меня, хладнокровного существа, которое в принципе не отличалось никогда жалостью, не укладывалось в голове происходящее. Это все неправильно, дико и слишком жестоко. Я нормально и даже уважительно относилась к классовому неравенству, но это... Обернула тело полотенцем, так и не сумев успокоиться. Не могла для себя понять, что же страшнее – оказаться на арене или на месте той несчастной оборотки. Умирать не хотелось от слова совсем, но смогу ли я жить после таких унижений? Наверное, не смогу. В зеркало смотреться уж точно. Открыла шкаф, чтобы одеться, но не успела этого сделать, потому что в комнату ворвались двое оборотней и, не дав мне опомниться, потащили к выходу. Я визжала и брыкалась, потеряв на ходу единственную защиту в виде полотенца, но вырваться мне так и не удалось. Оборотни-медведи обладали просто неимоверной силищей и не обращали внимания на мои трепыхания и укусы. Кровь у них невкусная, с кисловатым привкусом, а запах доводил до головокружения, что отбивало всякое желание спасать себя при помощи клыков. «Отпустите, твари! Отпустите!» Орала, срывая голос и надеясь на то, что меня все-таки тащили не на арену, хотя это было маловероятно. Не проронив ни слова, меня втолкнули в комнату, обустроенную по всем правилам ценителей БДСМ-развлечений. Я вообще была не против подобных игр и вполне нормально относилась к жесткому сексу. Но сейчас все эти цепи, плетки и прочее привели меня в дикий ужас. Бросилась к двери, но она ожидаемо оказалась заперта. Тогда решила вооружиться и начала осматривать комнату в поисках самого действенного средства защиты. Для причинения боли тут имелось много всего, но это если смотреть со стороны беззащитной жертвы. А вот в целях самообороны взгляду зацепиться было не за что. Что мне от этой шлепалки с шипами на конце? Оборотню спинку почесать? Когда до моего слуха донесся звук чьих-то неспешных шагов, паника накрыла с головой, и я, схватив первое попавшееся под руку, забилась в угол. Поняв, что в руках я сжимала тоненькую плетку, злобно прошипела и отбросила ее прочь, отдав предпочтение цепям. Вытащила цепочку со средними звеньями из кольца на стене и намотала край на пальцы правой руки, крепко зажимая кулак. Еще бы одеться, ну да ладно, пусть полюбуются напоследок прекрасными формами и изгибами. С противным ржачем в комнату ввалилось двое оборотней, и хвала дьяволу, это оказались не медведи. Волки, грязные вонючие полукровки, в глазах которых плескалась не только похоть, но и желание унизить, наказать, причинить боль. И в этом с ними я была полностью согласна. Я тоже хотела, чтобы эти твари скулили от боли, захлебываясь собственной кровью. «Ну привет, красавица!» Оскалился один из них и начал расстегивать пуговицы на своей пропахшей потом рубашке. И откуда, интересно, у такого отребья деньги на данные развлечения? «Красивая сучка!» – причмокнул второй, стягивая футболку и отшвыривая ее на кровать. «Еще дикая и непотасканная!» «Это надо срочно исправить! Иди сюда, пиявка! Не бойся, мы лишь немного поиграем и согреем твое холодное тельце!» Заржал и сделал шаг в мою сторону, отчего я рыкнула, подобно дикому зверю, до боли сжимая в руках проклятую цепь. «Губки ничего, аппетитные. Я рыкну», — шагнул в мою сторону второй, становясь в очередь за смертью. «Первый, чтобы сдохнуть, я не против, псина». Просипела, потому что голоса практически не осталось от волнения, и чего уж скрывать страха. «Давай!» Мужчина бросился на меня, и я нанесла первый удар, с превеликим удовольствием разбивая морду клиента в кровь. Он отшатнулся, и на смену ему тут же бросился второй, на которого я запрыгнула чуть ли не верхом и начала душить обмотанный вокруг горла цепью. Я не боец. Сила важна, но без должной подготовки зачастую она бесполезна. Владислав много раз говорил, что мне следует больше тренироваться, оттачивать мастерство боевых искусств. Но я была уверена, что мне все это ни к чему. Как же сейчас я об этом жалела. Оборотень с хрипом упал на колени, и я уже чувствовала привкус победы, на мгновение забыв о том, что помимо нас в комнате находился еще один мудак, который схватил меня за волосы на затылке и оттащил от своего собрата, спасая тем самым его шкуру. «Хочешь играть по-взрослому? Отлично!» Рыкнул и со всей силы ударил меня лбом о стену, отчего я потеряла связь с реальностью. Во рту появился солоноватый привкус собственной крови, а тело стало словно ватным. Разумом понимала, что нужно бороться, до последнего защищать себя от надругательств этих мерзких псов. Но мышцы уже не слушались приказов мозга. «Открой рот, тварь, иначе лишишься зубов!» Потирая шею, просипел оборотень, пока его дружок тщательно пристегивал мои запястья наручниками к полу. «Да пошел ты нахер, ублюдок!» Плюнула в сторону мужчины, за что тут же получила хлесткую пощечину. Правую часть лица свело от боли, и через секунду во рту оказался расширитель, лишая меня возможности хотя бы отгрызть хозяйство одного из насильников. «А вот теперь, наконец, поиграем!» Довольно оскалился тот, чью шею мне не удалось свернуть, и начал расстегивать ширинку на джинсах. Перед глазами потемнело, и я уже не сдерживала слез, поняв, что это конец. Сейчас мной воспользуются, вытрут о мое униженное тело ноги и со смехом уйдут, не получив никакого наказания за это.